Клей и перец. Однако ничто так не обостряет болезнь у солдата, как известие о готовящейся выписке. Поэтому военврач, чтобы у его пациентов не случилось внезапного сопутствующего заболевания, старается выписывать скоропостижно. Если правила скоропостижной выписки не соблюдать, то порой чудные истории случаются. Лежал у меня в полковом медицинском пункте юноша бледный, со взором горящим и с тяжелым заболеванием ОРЗ. Уж, наверное, этот диагноз все знают — сопли и кашель, в первую пару дней температура. Одним словом, острое респираторное заболевание, как легкая форма вирусной инфекции. Таких мы и совсем недолго в лазарете держали. На третий день пора выписывать. Правда, бывают более затяжные формы или похожи на ОРЗ-грипп. В таких случаях медики шутят. Леченный насморк 7 дней, а не леченный целая неделя. Смешно сказать, но ведь лекарства, чтоб непосредственно убивало вируса, до сих пор нет. Остается так называемое симптоматическое лечение. Чтоб болелось полегче, там капли в нос, аспирин, еще общие средства, чай с малиной, горчичники, витамины. Сами не хуже меня в таких делах разбирайтесь. И вот перед объявленной выпиской у моего воина началось страшное обострение. Состояние намного хуже, чем при поступлении. А я повадился у своих солдат перед выпиской кровь брать. Не столько ради какой-то там необходимой диагностики, сколько ради того простого факта, что уж очень мне микроскопная работа нравилась. Впрочем, я уже в этом грехе осознавался. Люблю я патанатомию и судмедэкспертизу. Колол я бойцам пальчики по делу и без дела, потом в малюсенькой полковой лаборатории красил мазки по методике Романовского гимзы и с наслаждением разглядывал их под микроскопом. И вдруг нахожу в крови того рядового, что с обострением, повышенное число эозинофилов. Это такие белые кровяные тельца. Любят они краситель специальный иозин, оттого так и прозываются. В мазках их сразу заметишь, яркие. Среди других клеточек выделяются, как дорожный рабочий в оранжевой безрукавке. И одной из главных причин их чрезмерного появления служат сильные аллергические реакции. Такого при обычном ОРЗ быть не должно, а при аллергиях температуры быть не должно. Все остальное, и насморк, и кашель, пожалуйста, но без признаков инфекции. Позвал я солдата в кабинет, заставил его раздеться до пояса и при мне температуру померить. Есть температура 37,5. Но тут меня смутил цвет его левой подмышечной впадины. Уж слишком он был красный. Тогда я термометр стряхнул и заставил его опять температуру перемерить, но уже под правой рукой. Вот чудо! Справа нормальная, 36,6. По напряженному выражению лица стало ясно. Симулянт. Давай я вспоминать, чем же он у меня давеча занимался. Так, по моему заданию, клеил он фотографии на какой-то стенд. Больше вроде ничего не делал. Пошарил по карманам его куртки-хэбэшки. Там скомканный носовой платок и больше ничего. Достаю, разворачиваю. В платочке завернуто несколько полупрозрачных маленьких кусочков. Взял я их в руки. Что это, догадаться сразу не могу, но что-то ужасно знакомое. Потом дошло. Засохший силикатный клей. Похоже, метод симуляции становится ясным. Выпроводил я солдата с грозными словами на выписку. О симуляции доложить командиру, вечером ему перезвоню. Только тот закрыл дверь. Дай-ка, думаю, на себе эту клеюку испытаю. Отковырял малюсенький кусочек и занюхал в нос, как табак. А пальцем, силикатной пылью, глаз протер. Ох, что тут началось? Сопли рекой, чихи такие, что, кажется, мозги вылетят. Глаза красные, слезятся, горло першит. Если подделать температуру, то чем не ОРЗ? А температуру нагнать несложно. Самый простой метод — лестничный. Перед заходом в медпункт молодой человек носится раз 5 вверх-вниз по лестнице, потом, сдерживая дыхание, заходит к врачу. Если градусник окажется под мышкой в ближайшие 5 минут после упражнения, то легкий субфибрилитет, 37 с хвостиком, гарантирован. Есть метод пышки. Перед медпунктом солдат заходит в чипок, солдатский буфет, где покупает горячий пирожок или какую другую пышку, кладет ее в кулечек, а потом засовывает его себе в рукав напротив подмышечной впадины. Тут, правда, и все 43 нагнать можно. В 37-м десантном полку, кстати, приходилось ловить таких удальцов с солидными ожогами этой весьма чувствительной части тела. Вот ведь какие стойкие! И чего косить с такой силой воли? На весь медпункт раздаются их жалобы на слабость, сухой кашель. Глянешь на градусник, там аж 39,9, а хрипов нет. Начинают стонать. Ой-ой-ой, болит в нижних отделах легких. Неужели двусторонняя нижнедолевая пневмония? Вообще-то нечасто встречаются у молодых. Заходишь через 5 минут. Сидит умирающий десантник, себе спокойно на стуле и спит. При такой температуре от пневмонии никогда не видел. Опять беседуешь. Ничего нового, вроде помирать собирается. Параллельно перемеряем температуру. Она в норме. Быстро же самоизлечился. Есть еще метод лампочки, горячего чая или батареи. Приложи термометр к чему угодно, лишь бы горячему. И всех делов. В конце концов, ртутный столбик можно просто набить. Но тут требуется, чтобы врача или фельдшера рядом не было. А если он собака рядом торчит, то можно следующим шулерством заняться. Заранее подготовить градусник с нужной температурой и засунуть его под мышку, а тот градусник, что врач протянул, просто тихонько положить во внутренний карман. Ловкость рук и никакого мошенничества. Но полковой врач тоже не лыком шит. На его градуснике запросто может оказаться кусок пластыря с какой-нибудь меткой. Наиболее продвинутые симулянты кололи себе пирогенал или даже болеучий сульфазин. От этих препаратов температура тела поднимается по-настоящему. Были дельцы, что сгрызали в роте последний карандаш, поднимали температуру, нажравшись графита. Вот глупые. Правда, стержни кое-каких цветных карандашей все же действуют. Потом таких сачков обнаруживали по забавному цвету кала или мочи. Интересно, что там в почках после подобной графитотерапии? Но наш герой ничего такого не делал. Ограничился он обычным красным перцем. Натер им свою подмышку, отсюда и покраснение кожи. Здоровая сочная перчина была найдена в тюбике от зубной пасты. Пасту солдат выдавил, тюбик раскрыл, заложил туда перец, а потом снова закатал. Кстати, командиру я не звонил. Видать, сам солдат доложил, так как на ближайшем полковом построении было объявлено, что тот рядовой получил 5 суток санаторно-курортного лечения на гауптвахте.